Сейчас он на самом краю. И отойти от края бездны нельзя, а надо что-то делать и с этим краем, и с этой бездной. Он приметил яркий зелененький узорчик электронного времени на отдаленном столике 6:36. Эти светящиеся знаки копировали в масштабе апокалиптическое табло, висевшее над проходной института, и являли собой символы пропасти. «Темные века», — подумал аспирант про 6:36, — «то ли до нашей эры, то ли после». «Что случилось?» Даже не шевельнувшись и не вздохнув со сна, спросила Аннабель. «Пора», — глухо ответил аспирант. «Мне надо делать главное дело, иначе я буду гореть в аду, и мне уже не поможет никакой новый христианский призыв». В одно мгновение постель рядом с Ганнибалом вся воспряла и опустела, и не успел он разглядеть Ани, как она уже оказалась в халате и летящей к дверям. «Не торопись, еще 5 минут!» — еще более бодрым голоском прозвенела она. «Я сделаю тебе завтра». В своем позднем удивлении Ганнибал подвигал бровями и поморгал. «Если женщина умеет просыпаться так быстро, — подумал он, — то она, конечно, должна работать только в ЦРУ». В самом начале 8-го темного московского века, то есть в 7:05, аспирант Ганнибал Дроздов уже стоял в прихожей, слишком громко, как ему казалось, щелкая кнопками на куртке. Аннабель ничего не спросила у него про главное дело и о причине грядущих адских мук, и за это как раз именно в эти 20 минут прощания Ганнибал успел привязаться к ней сильнее, чем за всю минувшую, тоже не слишком долгую ночь. «Я позвоню тебе сразу после того, как все сделаю и все расскажу», — пообещал он. Он сдержанно поцеловал ее в губы и очень сдержанно погладил по щеке, но она все видела. «Удачи», — сказала она ему. И только аспирант повернулся, как ощутил очень крепкий и нежный шлепок позаду. От этого шлепка он через 45 минут оказался в фойе больницы и в нервном напряжении стал дожидаться Наташу. Теперь он сознавал, что женщины имеют огромное значение в его довольно свободной жизни. В искусственном свете он стоял против темных окон и не хотел садиться на банкетку, думая, что будет лучше, если Наташа увидит его еще с улицы и успеет подготовиться к встрече. Вероятно, так и случилось, как он задумал, по его плану. Наташа вошла и ни на мгновение не спрятала свои красивые тонкие кисти в карманы пальто. Она сразу двинулась к нему навстречу и остановилась очень близко. «Извини», — тихо произнес Ганнибал и стал как бы невзначай отходить подальше от окон. «Я все-таки волновался». «У тебя усталый вид», — так же тихо сказала Наташа, замечая, что Ганнибал сильно изменился во второй раз, причем за очень короткий срок. «У нас подозрения подтвердились», — доверительно сообщил Ганнибал. «Я знаю», — сказала Наташа, и аспирант услышал в ее голосе немного потаенной гордости и, нет, вовсе не потаенного сочувствия. «Извини, мне просто необходимо узнать, как ты поступила со всеми бумагами», — перешел он к делу в ответ на Наташино участие. «Никак», — улыбнулась Наташа. «Как? Никак. Очень просто. Вскрытия не было. Мы посмотрели на него вместе с Колей. Бомж ведь он и есть, бомж. Умер старый бомж, ведь так? Мы посчитали, что он поступил к нам с гипертоническим кризом. Потом, извини, я просто подождала. Я не стала открывать никаких карт. Я просто подождала. Ты... Так ты не завела на него никаких документов?» Начиная понимать, поразился аспирант. «Да, он просто лежал там пока. Как же они его здесь нашли? Я просто занесла тот самый код, который ты мне оставил, в копию нашей архивной дискеты. А дискету положила в стол и попросила своих никуда ее не убирать. Я сделала все, как ты хотел. Я придумала несколько несуществующих имен и пометила их остальными кодами, которые ты мне оставил. Будто бы у нас лежали мертвые души, у которых ты брал анализы, и мы их выписали. Ты ведь так хотел, правда?» «Правда?» — сказал аспирант, ошеломленный заговором Наташи. «Ну вот, настоящим остался только Николай Петрович Иванов. Бирку с кодом я оставила в морге, А этого бомжа действительно так звали? —